не пустили и епископа Иннокентия Кульчицкого, назначенного для построения русской церкви и утверждения миссии в Пекине, делали и захваты на русской земле, все жалуясь на невыдачу монгольских перебежчиков. С Китаем не ладилось. Но приходили известия о металлических богатствах Средней Азии, и Петр, сильно нуждаясь в деньгах, не оставил без внимания эти известия. Сибирский губернатор, князь Гагарин, донес, что в Сибири, близ калмыцкого городка Эркетти, на реке Дарье добывают песочное золото. В 1714 году отправили туда подполковника Бухгольца, велели ему идти на Ямыш-озеро, где построить крепость на зимовье, а по весне идти к Эркетти, овладеть ею и проведывать об устье Дарьи реки. В начале 1716 года Бухгольц дал знать, что крепость построена, но к Эркетти идти за малолюдством небезопасно, и что солдаты от него бегут, ибо в сибирских городах всяких гулящих людей принимают, и вольно им там жить. По отправлении этого известия к крепости, где сидел Бухгольц, пришло калмыков более 10 000 человек. Русские бились с ними 12 часов. Отбили, но неприятель стал кругом, пресек сообщение и прислал следующее письмо. Черендондук господину полковнику послал письмо. Наперед всего Кантайши с великим государем жили в совете и торговали, и пословались, и прежде русские люди езжали, а города не страивали. Война стала, что указу государева о строении города нет, и город построен ложными словами. И если война будет, то я буду жить кругом города, и людей твоих никуда не пущу, и из города никого не выпущу. Запасы твои все издержатся, и будете голодны, и город возьму. И если ты не хочешь войны, то съезжай с места». И как прежде жили, так и будем и теперь жить и торговать, станем жить в совете и любви. В гарнизоне обнаружилась болезнь. Солдаты начали мереть. И Бухгольц 28 апреля, разорив крепость, ушел на дощенниках вниз по Иртышу и на устье реки Ами построил другую крепость, где и оставил свое войско. В 1719 году Лихарев, посланный, как мы видели, в Сибирь для разыскивания о поведении князя Матвея Гагарина, между прочим, получил наказ трудиться всеми мерами, разузнать о золоте Еркетском, подлинно ли оно есть, и от кого Гагарин узнал, тех людей сыскать, а также и других знающих людей, и ехать с ними до тех крепостей, где посажены наши люди, и там, разведав, стараться сколько возможно, чтобы дойти до Зайсана озера, и если туда дойти возможно, и там берега такие, что есть леса и прочие потребности для жилья, то построить у Зайсана крепость и посадить людей». Потом проведывать о пути от Зайсана озера к Эркетти, как далеко и возможно ли дойти. Также нет ли вершин каких рек, которые подались к Зайсану, а впали в Дарью реку или в Аральское море. Все это делать сколько возможно и в газарт не входить, чтобы даром людей не потерять и убытку не причинить. Также разыскать о подполковнике Бухгольце, каким образом у него Ямышевскую крепость кантайшинцы взяли, также и о прочих его худых поступках. Это увещание не входить в газарт было нужно после несчастного исхода другой экспедиции, имевшей целью ту же соблазнительную Эркеть, только с другого конца. В мае 1714 года Петр дал указ Сенату послать в Хиву к хану с поздравлением на ханство, а то ли ехать в Бухары к хану, сыскав, какое дело торговое, а дело настоящее, чтоб проведать про город Эркеть. Сколько далеко он и от Каспийского моря? И нет ли каких рек оттоль, или хотя не от самого того места, однако ж в близости, в Каспийское море? В начале 1716 года для этого проведывания отправлен был князь Александр Бекович Черкасский, бывший уже прежде на Каспийском море и описавший часть его берегов. Петр дал следующий наказ. Первый. Надлежит над гаванью, где бывало устье Амударьи реки, построить крепость человек на 1000, о чем просил и посол Хивинский. Второй. Ехать к хану Хивинскому послом, а путь держать подле той реки и осмотреть прилежно течение ее, также и плотины, если возможно эту воду опять обратить в старое ложе, а прочие устья запереть, которые идут в Аральское море. Третий наказ. Осмотреть место близ плотины или где удобно на настоящей Амударье реке для строения же крепости тайным образом, и, если возможно будет, то и тут другой город сделать. Четвертый наказ. Хана Хивинского склонить к верности и подданству, обещая ему наследственное владение, для чего предложить ему гвардию, чтобы он зато родил в наших интересах. Пятый. Если он охотно это примет и станет просить гвардии, и без нее не будет ничего делать, опасаясь своих людей, то дать ему гвардию сколько пристойно, но чтоб была на его жалованье. Если же станет говорить, что содержать ее ему нечем, то на год оставить ее на своем жаловании, а потом, чтобы он платил. Шестой наказ. Если таким или другим образом хан склонится на нашу сторону, то просить его, чтоб послал своих людей, при которых и наших 2 человека было бы, водою по Сырдарье реке вверх до Эркети городка для осмотрения золота. Седьмой. Также просить у него судов и на них отпустить кунчину по Амударье реке в Индию, наказав, чтоб, изъехав ее, пока суда могут идти, и потом продолжал бы путь в Индию, примечая реки и озера и описывая водяной и сухой путь, особенно водяной, и возвратиться из Индии тем же путем. Если же в Индии услышит о лучшем пути к Каспийскому морю, то возвратиться тем путем и описать его.